Явление шестое. Анна, Настя и Баклушин. Настя. Вы таки пришли. Ну уж нечего с вами делать. Милости просим, пожалуйте сюда. Баклушин. Куда же? Настя. А вот сюда, под деревья, здесь лучше, чем в комнатах. Баклушин. Как? На улице? Это довольно оригинально. Настя, представляя Баклушина. Модест Григорьевич Баклушин, тетушка моя, Анна Тихоновна. Баклушин кланяется. Анна, садиться не угодно ли? Баклушин садится. Настя, наливая стакан чаю. Не прикажете ли чаю? Баклушин. Покорно вас благодарю. Берет стакан. Настя. Не знаю, хорошо ли я хозяйничаю, правда, так неожиданно, сладко ли я вам налила? Баклушин. Превосходно. Отличный чай, отличные сухарики. Настя. Ах, нынче и погода какая. И все так. Не угодно ли вам еще? Баклушин. Позвольте. Подает стакан. Настя, наливая. Ах, как мне весело, что мой чай вам нравится. Мне так это приятно слышать от вас. Подает стакан. Не правда ли у нас хорошо? Мы живем, конечно, не богато, но зато тихо, покойно. Мне, право, здесь так весело. Входит Елеся в жилете с сюртуком в руках.